Мы поднялись на изволок и выехали в поле. Трава поблекла, потемнела и прилегла к земле. Голые крутые взлобки гор стали еще круче и голее. Сурчины как-то выше и краснее, потому что листья челизника и бобовника завяли, облетели и не скрывали от глаз их глинистых бугров. Но сурков уже не было. Они давно попрятались в свои норы, как сказывал мне отец. Навстречу стали попадаться нам телеги с хлебом, так называемые «сноповые телеги». Это были короткие дроги с четырьмя столбиками по углам, между которыми очень ловко укладывались снопы в два ряда, укрепленные сверху гнетом и крепко привязанные веревками спереди и сзади. Все это растолковал мне отец, говоря, что такой воз не опрокинется и не рассыплется по нашим косогористым дорогам, что умная лошадь одна, без провожатого, безопасно привезет его в гумно. В самом деле, при сноповых вазах были только мальчики или девчонки, которые весело шли, каждый при своей лошадке, низко кланяясь при встрече с нами. Когда мы приехали на десятины, то увидели, что несколько человек-крестьян длинными вилами накладывают ваза и только увязывают и отпускают их. Мы поздоровались с крестьянами и сказали им: «Бог на помощь!» Они поблагодарили. Мы спросили, не видали ли тетеревов. Отвечали, что на скирдах была тьма тьмущая, да все разлетелись. Так ружье и не понадобилось нам. Отец объяснил мне, что большая часть крестьян работает теперь на гумне, и что мы скоро увидим их работу. «А хочешь посмотреть, Сережа, как бабы молотят дикушу?» «Гречу?» — спросил отец. «Разумеется, я отвечал, что очень хочу. И мы поехали. Еще издали заслышали мы глухой шум, похожий на топот многих ног, который вскоре заглушился звуками крикливых женских голосов. «Вишь, орут!» — сказал, смеясь, Евсеич. «Ровно наследство делят. Вот оно, бабье-то царство!» Шум и крик увеличивался по мере нашего приближения. И вдруг затих. Евсеич опять рассмеялся, сказав: «А, увидали сороки!» На одной из десятин был расчищен ток, гладко выметенный, на нем высокую грядой лежала гречневая солома, по которой ходили взад и вперед более 30 цепов. Я долго с изумлением смотрел на эту невиданную мною работу. Стройность и ловкость мерных и быстрых ударов привели меня в восхищение. Цепы мелькали, взлетая и падая друг возле друга, и ни один не зацеплял за другой, между тем, как бабы не стояли на одном месте, а то подвигались вперед, то отступали назад. Такое искусство казалось мне непостижимым. Чтобы не перерывать работы, отец не здоровался, покуда не кончили полосы или ряда. Подошедший к нам десятник сказал: «Последний проход идут, батюшка Алексей Степанович. И давеча была, почитай, чиста солома. Да я велел еще разок пройти. Теперь ни зернушка не останется». Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное «Бог на помощь» и получили обыкновенный благодарственный ответ многих женских голосов. На другом таку двое крестьян веяли ворох обмолоченной гречи. Ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие легкие зерна, а полные и тяжелые косым дождем падали на землю. Другой крестьянин сметал метлою у хвости и всякий сор. Работать было не жарко. В работающих незаметно было никакой усталости, и молодьба не произвела на меня тяжелого впечатления, какое получил я на жнитве в Парашине. Мы отправились по дороге к дому прямо на гумно. Я вслушался, что десятник в полголоса говорил Евсеичу: «Скажи старости, что он? Али заснул? Не шлет подвод за обмолоченной дикушей?» На гумне стояло уже несколько новых высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, то вершили одну пшеничную кладь и только заложили другую, полбинную. На каждой кладе стояло по 4 человека. Они принимали снопы, которые подавали на вилах, а когда кладь становилась высока, скидывались по воздуху ловко и проворно. Еще с большей ловкостью и проворством ловили снопы на лету стоявшие на кладях крестьяне. Я пришел в сильнейшее изумление и окончательно убедился, что крестьяне и крестьянки гораздо нас искуснее и ловчее, потому что умеют то делать, чего мы не умеем. У меня загорелось сильное желание выучиться крестьянским работам. Отец нашел на гумне какие-то упущения и выговаривал старости, что бока у яровых кладей неровны и что кладка неопрятна. Но староста с усмешкой отвечал: «Вы глядите, батюшка Алексей Степанович, на ржаные-то клади. Яровые такие не будут. Ржаная солома-то длинная, а яровая коротенькая. Снопы-то и ползут». Мне показалось, что отец смутился. Он остался на гумне и хотел прийти пешком, а меня с Евсеичем отправил на лошади домой. Я пересказал матери все виденное мною с моим обыкновенным волнением и увлечением. Я с восторгом описывал крестьянские работы и с огорчением увидел уже не в первый раз, что мать слушала меня очень равнодушно, а мое желание выучиться крестьянским работам назвала ребячьими бреднями. Я понасупился и ушел к сестрице, которая должна была выслушать мой рассказ о крестьянских работах. Надобно признаться, что и она слушала его очень равнодушно. Всего же более досадила мне Параша, когда я стал пенять сестре, что она невнимательно слушает и не восхищается моими описаниями. Параша вдруг вмешалась и сказала: «Нечего и слушать! Вот нашли какую невидаль! Очень нужно сестрице вашей знать, как крестьяне молотят да клади кладут!» И захохотала. Я так рассердился, что назвал Парашу дурой! Она погрозила мне, что пожалуется маменьке. Однако ж не пожаловалась.